Глава 5. Без тени сомнения. Счастье не в том, чтобы жить как придется, а в том, чтобы жить правильно. Правильно жить – значит познавать истину и быть истиной. Все, что не следует истине, обречено на страдания. Спасению от страданий нас учит Святое Евангелие. Оно учит всех нас любви, потому что в истинной любви нет никаких страданий. Что же тогда представляет собой неистинная любовь? Неистинная ложная любовь – это эгоизм. Из закоренелого эгоизма образован ветхий человек. Ветхий человек – это ложь, вне всякого сомнения. Поэтому сказано: «Всякий человек – ложь». Псалом 115, 2 стих. В глубоком смысле не сам человек есть ложь, но его ум есть ложь, так как дает ему искаженное, ложное представление о самом человеке и об окружающем его мире. Слова апостола Павла «всегда радуйтесь» не относятся к ветхому человеку. Будучи телом, никому не удастся удержать это благословенное состояние духа. Поэтому только обновленный благодатью дух может быть блажен и радостен божественной радостью. «Веселитесь о Господе и радуйтесь, праведные, торжествуйте все правые сердцем». Псалом 31, 11 стих. Существование мира зависит от тебя самого. Каким будет мир, зависит от твоего выбора. Пока не обретешь бесстрастие, будешь страдать. Ничего не поделаешь, пока не поймешь, что божественная сила все делает мудро и без ошибок, и пока не предашь ей свою жизнь и сердце. Только смирение сокрушает эгоизм и стирает его в порошок, делая тебя свободным и вводя в жизнь вечную. Не пытайся развиваться вовне, в предательском мире. Развивайся внутри, в собственном духе. Эгоизм познает и накапливает знания. Сознание в Духе Святом уже есть всеведение, поэтому ему нечего знать и нет для чего накапливать знания. Пока голова работает, духовное сердце бездействует, иначе и быть не может. Чем попусту предаваться скорбным мыслям, которые забирают у тебя все душевные силы, лучше дыши Господом, то есть молись Ему вместе с дыханием. На тихий, спокойный вдох говори в уме: «Господи Иисусе Христе», а на неслышный тихий выдох говори: «Помилуй мя». Эта молитва придаст тебе сил, укрепит в стойкости и избавит от множества прегрешений. Сначала мы помогаем молитве утвердиться в нашем сердце, а потом она начинает помогать нам в спасении. Мысли – это ряженые, которые пляшут вокруг тебя и норовят залезть в твое сердце. Молись и смотри внимательно, куда они тебя влекут и что заставляют делать. Как только ряженые увидят, что за ними пристально наблюдают, они тут же разбегаются, поскольку дела их злы и лукавы. Лукавый ум предлагает тысячи вариантов решения проблемы, а Бог дает только один вариант, и он самый верный. Изменчивый мир всегда был лживым, поэтому ты выбираешь правду, ту настоящую правду, которая спасает и побеждает мир, правду Христову, ибо она есть вечная истина. Что воюет против тебя? Твои собственные мысли, которые кажутся принадлежащими тебе, но в действительности они есть порождение лукавого. Мысли и есть эгоизм. Этот эгоизм переживает, сомневается, негодует, злобствует, унывает и прочно привязывает тебя к миру и к твоим мыслям. Путь всякого верующего в этот мир – это путь цинизма и гордости человеческой. Это окончательная стадия деградации человека, какими бы религиозными формами это ни прикрывалось. После дьявола мысли – твой злейший враг. Дух человеческий, укрепляемый благодатью, неизменен и бесстрашен. Его действие – благодатная тихость. Его ответы на твои молитвы – мудрость Христова. Его обитель – тишина Духа Святого. Не имей дела с переживаниями и похотями эгоизма. Держись безмолвия духа и укрепляй безмолвие молитвой. И Господь будет вразумлять тебя и вести к спасению. Соберись и начни жить этим мгновением. В нем живет Христос. В этом мгновении совершенная свобода во Христе. Бог – это вечное настоящее для того молитвенника, чей дух пробудился в благодати и начал жить здесь и сейчас. Какое у тебя мышление, такой у тебя и мир. Душевный человек – это человек мыслящий, то есть слепо доверяющий своим мыслям. Как ты думаешь, так и видишь мир вокруг себя. Духовный человек – видит все совершенно иначе, и духовного может понять только тот, кто просвещен Духом Святым. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно. Первое послание Коринфянам, 2 глава, 14 стих. Мир, сколько его ни пробуй на вкус, все равно как пустая похлебка, которая не насытит душу. С этого момента, как только душа поймет это всем своим существом, она отвергает этот видимый мир и устремляется к миру невидимому, божественному. С этого времени мир перестает соблазнять тебя, и мирские помыслы начинают все меньше тебя беспокоить. Меньше помыслов – меньше искушений. Больше покоя ума, больше благодати. Так это работает. Что наполняет тебя доверху? Это твои мысли, так как благодати просто некуда поместиться. Старайся не думать о своих искушениях, а предпочитай молиться о них Богу. Когда у тебя появляются страхи и опасения, уходи глубже в свое сердце, уходи глубже к Богу, в глубины смирения. Имей доверие, которое все возлагает на Бога. Имей веру, которая отдает себя Богу во всем и полностью, без всякого остатка». Когда книг для чтения слишком много, они начинают обременять и головы, и полки. Во многом чтении не приходит истина, приходят лишь цитаты. Истина достигается живой практикой молитвы. Старайся овладеть живым знанием, которое окрыляет душу небесной благодатью. Понимать только слова и ухватывать связь между ними – это не духовное знание, хотя оно щекочет твое самолюбие. Всякие подобные знания ложны, потому что безблагодатны, оставляя человека беспомощным в непростой битве с помыслами за чистоту сердца. Необходимо с помощью молитвы как можно быстрее войти в неистощимую и нескончаемую благодатную жизнь Святого Духа. Пока ты веришь в ум, неуправляемые мысли вызывают у тебя страх и ввергают в паническое состояние. Если ты останавливаешься в помысле, неважно, плохой он или хороший, ты попадаешь в мысленный капкан, откуда тебе будет трудно выбраться без душевных потерь. Отказавшись от мысленного яда, избери смиренную благость молитвы и вовек не огорчишься, так как она приведет тебя узким путем к спасению. Промысел Божий заботится о тебе больше, чем ты сам заботишься о себе. Смирение – это не осуждение и сердечная тихость. Но на эту сердечную тихость никому нельзя позволять наступать ногой. Мы смиряемся, чтобы уничтожить наше эго и пребывать в Господе Иисусе Христе. Но не смиряемся перед злом, а противостоим ему, уподобляясь в этом Христу, когда оно принуждает нас отказаться от нашего божественного предназначения. Он никого не боялся, и мы никого на земле не боимся. Он не отступал от своего исповедания, и мы не отступаем. Нужно делать то, к чему призывает Господь. Истинное смирение дается только мужественным исповедникам веры. Имей в сердце смирение, а в поступках – мужественность. Христианин не может быть трусом. Он – отважный воин Христов. Стяжи благодать, и будешь свободен в своих поступках, так как ею ты никому не причинишь ни малейшего вреда. Твои действия будут во благо всем людям. Тот, кто имеет глубокое смирение, незамедлительно обнаружит себя у стоп святого старца. Какова молитва смиренного? «Да будет во всем воля Твоя, Господи!» Тайная молитва гордого? «Да будет всегда воля моя!» Воля человеческая пытается жить или в прошлом, или в будущем. Вчера найти невозможно. Кто-нибудь видел, что такое завтра? Твоя жизнь происходит прямо сейчас. Скажи, хорошенько подумав, ты совершал что-либо в иное время? В этом неуловимом сейчас полностью присутствует Бог, чтобы ты постиг его в этом моменте и успокоился. Бог – совершенный покой. Если ты спокоен, вход свободен для тебя. Бог – это совершенное смирение. Если ты стал смиренным, вход открыт для тебя. Бог – это совершенная любовь. Если ты любишь Бога, вход распахнут для тебя. Благодаря Христу ты становишься спокойным, взяв на себя Его благое иго и легкое бремя благодати. Благодаря Христу ты становишься смиренным и кротким, наследуя святую землю божественной истины. Благодаря Христу ты познаешь божественную любовь, ты утверждаешься в любви, ты весь становишься этой любовью, постигая во всей полноте, что значит сказанное Господом: «Я есть дверь, кто войдет мною, тот спасется». Евангелие от Иоанна, 10 глава, 9 стих. Человек должен стать бесстрастным в духе или умереть, как изменяющееся конечное существо. Благочестивое мышление лучше греховного, но даже благочестивое мышление лучше заменить молитвой, которая станет прямым твоим учителем и руководителем в Царство Небесное. Перестань эгоистически и корыстно любить и ненавидеть. Рано или поздно тебе все же придется разжать руки, которыми ты уцепился за этот мир. Не лучше ли сразу ухватиться за человеколюбивого Христа, который никогда не оставит и не предаст? Прежде всего, стяжи божественную благодать, ибо только она имеет любовь и сострадание ко всему живому. Ищите прежде Царство Божие и правды Его, и все это приложится вам. Евангелие от Матфея, 6 глава, 33 стих.